Глава 8, часть 4. А в далекой Англии в родовом замке не спала старая Тильда. Она разговаривала с невидимым собеседником. «Не дай этому случиться, прошу. Я столько лет верой и правдой служила тебе». Колдунья вслушивалась в ответ хозяина, улавливая недовольство в голосе того, кто тысячи лет заведовал злом. И, упав на колени, обратилась на сей раз с отчаянными мольбами. «Чем вампиры нужнее ведьм? Мы так же, как и мертвоживущие, приносим жертвы, и вовсе не в угоду собственной ненасытности». Она склонилась до пола, словно кто-то давил на согнутые временем плечи, с почтением в голосе возражая. «Я не помогаю, и приказывать вовсе не вправе». Свою силу она обрела за счет дара, а не магии. Сотни погибших вложили силу в проклятие. Я здесь ни при чем. Избавившись от него, она обретет и познает сама то, что мы получаем лишь после заключения договора. Дернувшаяся, как от удара, голова коснулась покрытого соломой пола. Колдунья с благодарностью приняла ответ, не обращая внимания на кровь, засочившуюся из разбитого лба. «Спасибо, мой господин. Ради этого я готова на любую жертву». Ричарда пронзила острая боль. Мозг сверлило тысячи невидимых иголок. Он мутным взглядом обвел начавшую сокращаться в размерах, размываться в очертаниях комнату. Непослушные губы шептали совершенно беззвучно. «Что происходит? Господи, что со мной?» Но Бог не имел никакого отношения к происходящему. Внезапно граф очутился в полутемных покоях за сотни лиг от места, где упал у потрескивающегося поленьями камина. Почти затухшие угли в жаровне да большая свеча. Все, что освещало незнакомую комнату. Фигура, склонившаяся над расстеленным на столе платьем женщины, показалась до боли знакомой. «Изабель?» На этот раз голос обрел силу. И произнесенное имя всполошило невероятно быстро работающую иглой белошвейку. Она вскинула голову, обводя растерянным взглядом комнату, раздувая ноздри в желании унюхать, чьим запахом наполнился воздух. Но ни того, ни другого вампирша не могла сделать, лишь каким-то шестым чувством, совершенно точно определив, кто был рядом. «Не может быть! Ричард, ты здесь?» Недоумение тут же сменилось яростной ненавистью. «Предатель!» И снова растерянность. «Как это возможно? Я не вижу тебя. Где ты?» Граф снова почувствовал головокружение, темноту, и прежде чем смог ответить, ощутил, как спина касается волчьей шкуры, ставшей на остаток ночи его ложем. Он с огромным усилием приподнял голову. Рядом, на некотором расстоянии от камина, храпел брат, сжимая во сне шкуру, словно рукоять кинжала. Барону снился кошмар. Он, скрежеща зубами, грозно произнес: «Убью!» Но тут же улыбнулся и мягко прошептал: «Люблю тебя, верь мне!» Лорд Бетфорд не знал, чему верить. Вторично за ночь он видел вампира, но если первый вызвал страх и ненависть, образ второго пробудил тоску и страдания. Видение было слишком реальным и осязаемым. Он был уверен, вампирша тоже его почувствовала, хоть и не смогла увидеть. Растирающее занывшее сердце рука коснулась ладанки. Засыпающий мозг посетила догадка. Не матушкин ли оберег стал причиной происходящего? Граф сумел прошептать заплетающимся языком: «Я начинаю сходить с ума. Где ты, Изабель?» И впал в бессознание. Он выходил из глубокого сна с огромным трудом, и причиной была вовсе не головная боль, словно молотом долбящая в висках. Не хотелось возвращаться в реальность из места, насквозь пропитанного любовью и ею. Лицо горело от прикосновения теплых рук, губы пахли ее губами, а чресла... Но физические потребности не шли в сравнение с желанием любить сердцем. Карие глаза, наполненные всепоглощающим обожанием и преданностью, смотрели в душу, затрагивая в ней самое человечное. вытаскивая на свет то, что нельзя показывать придворным дамам. Мужчина должен быть сильным, и он был им. А сила во времена войн и междоусобиц подразумевает жестокость и беспощадность. Изабель любила искренне, смирившись со всеми его недостатками, просто за то, что он есть, а не за титул, богатство и земли. Рядом с ней можно было быть слабым, хоть ненадолго чувствовать себя простым смертным, необремененным ответственностью за всех и вся, принимаемой вместе с властью. Какими красивыми были бы их дети! Сжавшееся в груди сердце, повиснув тяжелым камнем, ухнуло вниз. Мертвая Лона не может дать жизнь, как и семя. Принимая сущность вампира, на что он обречет себя? На раздумье не дали времени. Второй толчок брата в плечо не был столь осторожным. «Хватит дрыхнуть и сжаться ко мне. Я не для того лег рядом, чтобы ты терся об меня членом и слушать твои воздыхания. Отодвинься, или я сделаю тебя на один орган короче». Шепот Кевина, давящегося от смеха, заставил графа окончательно проснуться и разомкнуть веки. «Господь всемогущий, ты просто счастливчик. Даже после того, что произошло ночью, кого-то сношаешь во сне, а вот я весь в кошмарах. Ну и кто из нас больший блудник и развратник?» Ричард, приподняв бровь, поинтересовался. «Ты решил это немедленно выяснить? И для того прервал мой сон?» Барон не обращал внимания на такие мелочи, как раздражение брата по утрам. «Грешен, обуяла зависть, но не только». Он кивнул на проход в спальню. «Гвен спит. Оставить ее одну без присмотра мы не можем. Так вот сейчас самое время обсудить кое-что. Теперь я верю тебе окончательно. За окном...» Осторожный стук по дереву не дал Кевину договорить. Подскочив с тюфяка, он кинулся к двери, на ходу пристегивая меч к поясу. «Кто там?» «Это я, Арчибальд, но не один. Можно войти?» Барон распахнул двери. На пороге стоял синешаль в окружении нескольких рыцарей и Делароша. Хозяин замка заговорил первым. «Есть важные новости. Палачу удалось развязать язык сэра Монморанси. Однако то, что он говорит, очень странно. Вам нужно это услышать самим. И еще. Гонец доставил письмо от вашей матушки, но отдаст только в руки графа». Ричард поднялся со оставших на остаток ночи ложем шкур. Он расправил занемевшее плечо и, поиграв мышцами, потянулся. «Спать в кольчуге не очень удобно». «Как голова?» — поинтересовался капитан, досадуя, что забыл пригласить с собой лекаря. «Болит, как и положено, но кровь из ссадины не течет, а кубок эля или вина притупит боль. В нижнем зале уже ждет завтрак. За едой все и обговорим?» Предложил он в надежде уговорить повлиять на Гвен и не сообщать о случившемся графу Пембрук. «Нет, я хочу сам услышать правду от заговорщика. Мне это важно». Не согласился Бетфорд, не желая слышать пересказ с недомолвками. «Не возражаете?» «Нет, конечно». Делароша обернулся к Кевину. «Барон, идемте с нами. Я оставлю своих родных братьев охранять леди Пембрук. Клянусь, никто не переступит порог этой комнаты, пока они живы. Тамплиеры умеют драться и отвечают за свои слова». «Тамплиеры?» — с удивлением глядел граф на высокого француза. «Разве орден храмовников не под запретом?» «И это тоже нам нужно обговорить. У меня на руках письмо старой кормилицы леди Бетфорд, Тильды. Надеюсь, этой женщине вы доверяете?» «Не меньше, чем матушке. Она нас вырастила». Барон, оценивший грозный вид вооруженных до зубов массивных воинов, остающихся на замену им с братом, ступил в тесный для компании крупных мужчин коридор. «На свете нет более любящего существа». Ричард согласно кивнул. «Тильда – ангел-хранитель нашей семьи». Хозяин огромного дворца шагнул вперед, освещая длинный проход факелом. «Значит, нам многое предстоит обсудить, но для начала спустимся в темницу. Палачу тоже нужен отдых».